Глава 6. Вервицкий и Берендя. Однажды Вервицкий и Берендя возвращались вместе из гостей. Друзья шли молча. «Они любят меня, Корнев, за то, что я ему правду матку режу», — проговорил Вервицкий. «Да ты когда резал?» «Да всегда», — друзья опять замолчали. «Зайдешь, что ли?» — пригласил Вервицкий, подходя к воротам своего дома. «А можно? Только долго не сиди и вперед уговор. Больше 2 папирос не дам». «А к чаю хлеб будет?» «Этого сколько хочешь, Тятькин». Друзья, низко пригнувшись, вошли в калитку, прошли под освещенными окнами верхнего этажа, причем Берендя для чего-то даже пошел на цыпочках. Затем свернули в маленький темный проход и стали осторожно спускаться по круглой лестнице. «Ой!» – споткнулся Берендя и ухватился за плечо Вервицкого. «Да ну, пусти!» – ответил своим грубоватым, сиплым голосом Вервицкий и отворил дверь в низкую комнату, освещенную висячей лампой. Он быстрым, пытливым взглядом обвел комнату и сейчас же что-то заметил. Ну, теперь поймал подлецов. Он встал на табурет, достал с полки ящик с табаком и внимательно долго смотрел в него. На лице его было и удовлетворение от искусно выполненного плана, и огорчение о погибшей безвозвратно горсти табака. Его хватило злоба, он начал браниться и, наконец, крикнул. «Отцу скажу!» – выскочил из комнаты. Берендя как-то весь сжался во время этой сцены, и только когда Вервицкий ушел, он облегченно вздохнул. Рассеянно, скрутив папиросу, он осторожно уселся на стул и, смотря в окно, стал пускать густые клубы дыма. Сверху донесся сперва голос Вервицкого, затем резкий, громкий отца, затем визг братьев. «За уши дерет», — мелькнул в голове Беренди, и он испуганно раскрыл глаза и насторожился. Дверь быстро отворилась, и вошел Вервицкий. Он остановился, неприятно огорченный клубами дыма. «Начадил уж», — обратился он ворчливо к другу. Но, заметив при этом и неимоверно толстую папиросу, он окончательно взбесился. «Ты бы уж из всего табаку сделал. Если тебе обидно, я назад положу». «Обидно, что так табак переводишь. Хотя бы затягивался». Вервицкий отворил фортку. «Сядь хоть около фортки, чтоб дым выходил». «Изволь», — согласился Берендя. Наступило молчание. «Ну, что им? Уши надрал отец?» «Конечно, надрал», — ворчливо ответил Вервицкий. «Подлецы, каждый раз. А я откуда возьму? Отец вот дает рубль в месяц. И изворачивайся на него». «Да тебе на что при всем готовом?» «На что? Да вот табак. Глупости. Глупости, когда чужой. А купи его. Курение вредно. Зачем же куришь? Я ведь только если угостят. А я вот не могу. Не на что купить, лучше курить не буду. А чужого не попрошу. Послушай, я вот получу деньги, подарю тебе 0,5 фунта. Слышали? Право, подарю. А давно не высылали. Хозяйка-то выгляди, выгонит. Чай вышел. Приходи ко мне чай пить. Идешь в гимназию? Зашел. Вечером? Зашел. Напился и пошел. Я ведь, собственно, не любитель чая. У меня в библиотеке 1,5 рубля есть. Мог бы. Ну уж я этого и не понимаю». Принесли чай, и друзья жадно набросились на еду. Наевшись, напившись, Берендя улегся на кровать, причем Вервицкий, подобрев, добродушно проговорил. «Постой». И подостал под ноги Беренди, чтоб не запачкать одеяло, пальто гостя. А сам, усевшись к окну, взял гитару и, куря и смакуя, начал тихо наигрывать малороссийские мотивы. По низкой комнате в облаках дыма понесли жалобные прерывающиеся звуки. Под них Вервицкий мечтал о своей будущей литературной славе. О Зиночке Карташовой. А Берендя лежал и не хотел ни о чем думать. На первом плане у него стоял вопрос о деньгах и о причине их невысылки, хорошо известной ему. Вероятно, отец опять запил, и с этим вместе рисовалась ему вся тяжелая домашняя обстановка чиновника с грошовым жалованием, громадной семьей, да к тому же пьющего запой. Наигравшись, Вервицкий тоже пожелал поваляться на кровати и, слегка толкнув друга, сказал «пусти», улегся рядом с Берендей. Он продолжал плавать в волнах своей будущей славы, той славы, которую всю недостатка он сложит к ногам Биночки. Беренде хотелось говорить. Все то, что в данный момент парализовало его мыслительные способности, просилось на язык. «Ты знаешь, мой отец запоем пьет», – проговорил он. «Хм», – ответил неопределенно Вервицкий. «Собственно, если рассказать все, черт знает, ведь это какой трагизм в сущности. Он ведь когда напьется ночью…» Берендя понизил голос и широко открыл свои желтые глаза. «Отец пьяный, в одной рубахе, качается, бежит за нами по комнатам, а мы с матерью все от него кричим. Послушай», – перебил его Вервицкий, – «ты не обижайся, я тебе совет дам. Никогда не рассказывай этого, потому что делу ты этим не поможешь, а сам выходишь в каком-то таком несимпатичном свете». «Да я никогда никому не говорю», – испуганно успокоил друга Берендя. «И не надо говорить». Друзья опять замолчали. Мысли Вервицкого получили другое направление. Он думал о своем друге, о том, что он не то, что дурак, а так, черт его знает что, без всякого такого умения все это так делать, чтобы выходило по-людски. Ему жалко стало своего обездоленного друга, ему даже хотелось как-нибудь смягчить свое резкое замечание, которое он сказал от доброго сердца для его же пользы. Он стал уже придумывать что-нибудь, но в это время ее вдруг точно что кольнуло в сердце. Он быстро схватился за отвислый карман своей старой из отцовской приделанной жилетки и, пощупав тяжелые серебряные часы, удачно купленные на толкучке за 4 рубля, вынул их, приподнялся на локоть к свету, сперва скользнул взглядом с удовольствием по крышке, затем, нажав пружину, посмотрел который час и, свистнув, проговорил. «Эгегея, 10:20. Иди, иди», – добродушно обратился он к Беринде. «Я еще ничего не готовил». «О», – встревожился Беринде, – «и мне тоже ведь надо». Он оделся, скрутил на дорогу еще одну папироску, третью по счету, предварительно спросив. «Можно?» «Ну да, крути». «Да не разбрасывайся хотя», – ответил Вервицкий. И пока Берендя крутил, поглядывая в то же время добродушно-лукаво на Вервицкого, что вот, дескать, не в счет, последний с добродушно разочарованной миной, следил за неумелым кручением Берендей папироски и за исчезавшим папироски табаком. Ему жаль было не табаку, а все того же Берендю, который и этой мелочью, и неумением крутить, и посягательством на эту третью папироску так характерно обрисовывался в глазах молодого писателя. «Да, мелочи рисуют людей», вздохнул Вервицкий, когда Берендя уже скрылся за дверью. И он продолжал стоять в той же позе и все так же смотреть с высоты своего умственного пьедестала на ушедшего Берендю. И таким маленьким и жалким казался ему его друг, и все делался меньше, пока не превратился, наконец, в какую-то точку и не слился с длинным лучом свечки, на которую так долго, не мигая, засмотрелся Вервицкий. Так долго, что у него, наконец, заболели глаза. Он усиленно сжал веки, а когда открыл, то уже перед ним не было ни Беренди, ни литературной славы, ни Зиночки. Перед ним стоял его белый некрашенный стол, а на нем лежал ранец с учебными тетрадями. Наука горька, но плод ее сладок. И Вервицкий, решительно ни о чем больше не думая, потянулся за ранцем. А Беренди шел, волоча свои длинные ноги, по пустым спящим улицам, желтоватые глаза его бесцельно смотрели вперед. И он машинально, но все дымил своей папироской, пока она не скурилась до того, что начала не на шутку сжечь его пальцы. «А, черт с тобой!» – проворчал он на мгновение, отвлекшись своего созерцательного настроения и бросая окурок. Затем он опять погрузился в свое состояние и вышел из него только тогда, когда где-то вблизи раздался сиплый пьяный голос человека, который, очевидно, разговаривал сам с собой. Действие уже происходило за городом, в том месте, где большой темный бульвар отделял, собственно, город от предместья. Брендя сделал несколько шагов и наткнулся на сидевшего на скамье какого-то громадного верзилу. «Ты что, кричишь?» – спросил Брендя, немного смущенно опять ствердила. «А ты что?» – проговорил сиплый голос. И вдруг, поднявшись, верзила быстро схватил Брендю за горло. «Давай денег!» «Тушит!» – судорожно-мучительно мелькнуло в голове Бренди. И, метнувшись, он прохрипел странным, не то просящим, не то раздраженным голосом. «Да пусти же! Давай деньги!» «Нет же!» – в горечь ответил Брендя. «Я гимназист. Какие у меня деньги?» «Зачем же ты шляешься по ночам?» – смущенно пробормотал Верзила, опуская руки. «Я занимался у товарища и домой иду. Нарочно ходил к товарищу, чтобы хоть 20 копеек достать. Чаю, сахару нет». «Дурак же ты!» «Ну что ж», – поматывая по мгновению голову, ответил Берендя. Он остановился и подумал, в сущности, добрый человек. «Ну, спасибо, что отпустил», – решительно проговорил он и протянул руку Верзиле. «Я Берендя». Петр Семенович угрюмо отрекомендовался Верзила. «Милости просим ко мне. Я живу на Почтовой, в доме Терениной». «Черт его знает, зачем я его в гости зову», – подумал Берендя. «Приду», – лаконически ответил Верзила. И вдруг, засунув руку в карман, вынул оттуда 2 двугривенных и, протягивая Берендя, сказал. «Ты ходил за деньгами? На». Берендя мгновение колебался. «Отдашь». «Спасибо, Петр Семенович. Как бы только вас это не стеснило». «Не беспокойтесь». «Слушайте, Петр Семенович, в таком случае и вы дайте мне свой адрес. Я скоро получу деньги». «В любом кабаке спросите». Верзила указал наискосок бульвара. «Утром, в то время, когда в гимназию ходите, я почти всегда там». Берендя еще раз поблагодарил, пожал руку и добродушно заметил, уходя. «А вы мне, Петр Семенович, таки помяли шею». «Да уж, извините», – угрюмо ответил Верзила, с опущенной головой, исчезая в кустах бульвара. «Что за черт?» – думал Берендя, шагая дальше, с 40 копейками в кармане, помятой шеей и с неясным впечатлением от всей этой неожиданной встречи. «Надо посмотреть, не в крови ли деньги». Войдя в улицу, он подошел к фонарю и внимательно осмотрел оба 2 гривенных. Деньги оказались чистыми. Брендя усмехнулся, спрятал их в карман и пошел дальше. Вернувшись домой, он долго ходил по своей комнатке, все обдумывая свою неожиданную встречу. В общем, она оставила в нем какое-то приятное впечатление от поставленного по существу вопроса. «Он человек, я человек. И Бериндя останавливался, смотрел своими лучистыми глазами вперед, пожимал плечами, усмехался и говорил. Вот черт побери. С общепринятой точки зрения, тем не менее, дело выходило из ряда вон. И Бериндя не знал, на чем остановиться. Считать ли себя правым, что пригласил этого бродягу к себе и не только пригласил, но и взял у него деньги. Или смотреть на себя чуть ли не как на участника этого бродяги. Им обладевало по временам брезгливое чувство, и он повторял свое «черт возьми». Уже с раздражением решал, что обо всем этом не следует никому, аж тем более Вервицкому, и заикаться. Но опять, продолжая рыться в своих ощущениях, он наталкивался на что-то другое, перед чем все условно отодвигалось на задний план. А впереди стоял только человек. Во времена классиков, иронизировал сам собой Бериндя, какой-нибудь агент. Бериндя вспомнил сегодняшнюю тему Карташова и раздраженно усмехнулся. Только и учишь весь этот классический мир для того, чтобы не сметь и думать о той классической простоте и ясности существа вещей, какая была. С каким-нибудь пропоицей, может быть, разбойником, я, мальчишка, договариваюсь два слова до человеческого, а во взрослом обществе этот человек доходит до пропойства, до потери человеческого. Бериндя плюнул и подумал. Я очень рад, что я пригласил его и деньги принял. Бериндя с удовольствием ощупал пальцем деньги и подумал. А не дурно бы что-нибудь есть, да рюмочку водки. Он осторожно подошел к двери, приотворил ее и долго стоял, всматриваясь в темноту и прислушиваясь. Но все было тихо, все давно спали, и Бериндя, затворив опять двери, возвратился к себе. Он нерешительно остановился перед учебниками, отошел от них, приблизился было к скрипке, но, вспомнив, что все спят уже, он и скрипку оставил. И, взяв книгу, повалился с ней на кровать. Он читал до тех пор, пока весь керосин не сгорел в лампе, пока слабый рассвет не заглянул в окна, и только тогда, наскоро раздевшись, он лег на кровать. Но долго еще ворочался, чутко прислушиваясь к шороху, к каждому скрипу, переживая неприятные ощущения, не то страха, не то какого-то нервного переутомления. Даже засыпая, он постоянно вздрагивал всем телом, и ему казалось, что он все падает с размаху, все срывает стремительно в какую-то пропасть. Наконец он заснул нервным, тревожным сном, мечась по кровати, отчаянно скрипя зубами. Этот скрип на друга его Вервицкого всегда наводил панический ужас, и было еще лишней причиной относиться пренебрежительно к Бериндя, считая его каким-то недоделкой.